Что дает любовь душе? Все мы прекрасно знаем, что дает любовь человеку в жизни и насколько украшает его однообразное существование. Любовь воспевается в различных видах искусства и таким образом, отделяясь от человека, переходит в область образного и абстрактного существования, способствуя развитию в личности разнообразных способностей и творческих навыков. Каждый из нас видит и понимает, что тем людям, которым присуще качество любви, свойственна особая душевность в отношениях к другим, особая манера поведения. Они обладают обаянием и внутренней притягательной силой. Другие в их присутствии испытывают особый комфорт и успокоение. Им просто хорошо при соприкосновении с людьми, излучающими любовь и доброту. Их благодатная аура действует успокаивающе и благотворно. Но это все впечатления о таких людях, основанные на наших ощущениях. Если же теперь перейти к рассмотрению тонкого построения человека, то обнаруживается, что личности, накопившие в себе энергии любви, обладают мощной астральной оболочкой, насыщенной этими энергиями. И именно оболочка при контакте с ней других людей помогает им ощущать положительные качества данных энергий. Мы уже знаем, что не все временные оболочки после смерти сбрасываются. И таким образом, не все накопления низкого плана теряются. Сбрасывается только та часть энергий, которые не соответствуют высшим нормам, то есть сбрасываются грязные и низкие накопления. Человека очищают от них. А все высокое остается в человеческой душе навсегда и является его духовным богатством. Поэтому низкие грязные энергии, соответствующие любовным накоплениям человека, сбрасываются, перерабатываются, а высокие энергии переходят в постоянную форму. Все качественное, соответствующее высшим божественным стандартам, у дьявола тоже есть стандарты, но свои, остается в душе индивида. Хотя можно сказать иначе, соответствующие высшим космическим стандартам, так как подобное словосочетание наиболее благоприятно для понимания человека, потому что весь космос для человека ограничивается владениями Бога, той высшей личности, которая превзошла по степени развития всех прочих существ нашей Вселенной. Поэтому человек находится не в свободном мире, а во Вселенной Бога. И в любой прочий мир он может попасть только по разрешению свыше или в случае какого-либо эксперимента, но не по своему желанию. А поэтому и качества в душу человек набирает только те, которые угодны Богу. Все индивиды, накапливающие энергии, не соответствующие мирам положительного иерарха, передаются в отрицательную систему. То есть к качествам души предъявляются особые требования. И любовь открывает человеку дорогу в положительную иерархию. В нашей Вселенной везде находятся миры Бога. Поэтому развитие любой души в ней происходит по его планам. А отсюда правильнее говорить о божественных стандартах, а не космических, действующих в его мирах. Потому что только Бог знает, какой должна быть душа в итоге и к какой цели вести ее в развитии. Наш Бог повел развитие человека через освоение энергий любви. И человек, находясь даже на низком уровне, способен увидеть, насколько этот вид энергии прекрасен и по своим великолепным свойством отличается от прочих энергий, например, энергий равнодушия, стяжательства, ненависти, тщеславия. Каждый тип энергии формирует свое качество. Энергии разных качеств не соединяются друг с другом. Более того, любовь на Земле является разделителем душ. Те, кто ее накапливает, попадает к Богу. Те, кто за 10 воплощений не нарабатывают ее, попадают к дьяволу. И здесь дело в качественном построении души. Любовь строится на положительных энергиях, соответствующих иерархии Бога. А те, кто вместо любви нарабатывают качество ненависти и пороков, строят свою душу на тех энергиях, которые характерны для иерархии дьявола. Если же говорить, для каких целей нужны энергии любви в матрице души, то надо сказать, что они дают ей особое построение и особые качества, на которых в дальнейшем строятся не только взаимоотношения в мирах Бога, но и в самом мироздании. На энергиях любви строятся в дальнейшем процессы созидания, добрых дел, процессы единения и самообновления, что необходимо для вечного существования. То есть наличие данных энергий в душе позволяет ей удерживаться на положительной ветви эволюции, как и отсутствие ее заставляет душу шествовать по оппозиционной ветви. Ячейки матрицы души заполняются энергией любви земного плана в иерархической последовательности снизу вверх, начиная от любовь к животным, далее любовь к женщине, любовь к детям, любовь к родителям, любовь к родным, любовь к другим людям, любовь к природе, еще выше любовь к профессии, к работе, любовь к творчеству, далее любовь к своему народу, стране, любовь к человечеству, любовь к Земле, как к планете, любовь ко всему живому, любовь к Богу и завершает иерархию всеобъемлющая любовь. Земной план должен заполнить матрицу определенным количественным и качественным составом. И если душа начала совершенствоваться в положительном направлении, то она обязательно проходит все этапы развития различных качеств любви, что сопровождается накоплением энергий и соответствующими построениями в ее тонких конструкциях. В связи с этим человеку постоянно во многих воплощениях будут даваться ситуации, через которые он должен нарабатывать энергии любви к своему супругу, детям, животным, родине, знаниям, человечеству, искусству, Богу и так далее. Это будет богатая гамма различных тональностей. Все в совокупности они образуют однородное качество всеобъемлющей любви, распространяющейся на все окружающее. Таковы перспективы развития данного качества. Но человек нарабатывает энергии любви постепенно, очень малыми порциями. Поэтому само качество любви всегда строится очень долго, от одного воплощения к другому. И в итоге оно вырастает до всеобъемлющих масштабов. Всеобъемлющая любовь слагается из множества составляющих. В нее входят все виды любви, существующей на Земле. А это не один какой-то специальный тип энергий. Поэтому пока человек не освоит по указанной иерархии любви весь спектр энергий, он не придет к всеобъемлющей любви. Для нее требуется очень много составляющих. И индивид, постепенно осваивая ее частные слагающие, в итоге приходит к ее полному постижению. Энергии разных видов любви осваиваются последовательно, но могут осваиваться параллельно сразу несколько ее видов. Любовь к животным, к жене, мужу, родителям, родине. Но при этом надо иметь в виду, что каждое качество строится в отдельной ячейке матрицы, начиная со своего уровня и до его абсолютного состояния. А все вместе они образуют иерархию всеобъемлющей любви. Таким образом, если говорить только о конкретном типе любви, например, к противоположному полу, то у кого эти энергии наработаны в прошлом воплощении и осели в матрице в виде определенных накоплений, тот человек способен уже любить искренне, возвышенно и верно. Если же это молодая душа, пришедшая недавно из животного мира, то, конечно, она еще не успела наработать в себе энергии любви. И поэтому у такого, допустим, мужчины, хватит чувств к своей жене лишь на медовый месяц. Такие души прожили мало и не успели накопить необходимые качества. Чем больше прожито жизней, тем больше душа накапливает разных типов энергии любви. Тем богаче она становится духовнее, тем интереснее человек как личность. Все великие художники, поэты, скульпторы, архитекторы и прочие творческие люди создавали свои творения на основе высокого качества любви, наработанного ими в прошлых воплощениях. Таким образом, любовь дает человеку самое главное. Она строит его позитивные качества и прокладывает ему дорогу к Богу. Любовь – это одна из ступеней развития земной иерархии. Она делится на различные стадии, из которых низшая грань любви – это любовь к мужчине, средняя – ко всему человечеству и высшая – к Богу. Но выше любви стоит чувство долга и высшая сознательность, которые не допускают неправильных действий и всегда знают, что выбирать. Чувство долга должно подчинять себе чувство любви, а высшая сознательность направлять ее к правильным поступкам.